Глава 10. Ваше погружение. Уверен, что дойдя до этой главы, вы уже неоднократно сходили в бассейн и сделали какие-то открытия, которые помогли ощутить себя чуточку свежее, счастливее и подняли вашу продуктивность и настроение. Мне кажется, что жизнь надо прожить так, чтобы спустя годы с наслаждением обернуться в прошлое и сказать: «Как же это круто у меня получилось!» Чтобы каждая мелочь и каждое действие были осознанными, чтобы мы не стремились стать мультизадачными, а наоборот, старались оставаться последовательными в своих действиях. Чтобы умели отличать лень от неправильно выбранного пути, чтобы вечер каждого дня давал понять, мы сделали именно то, что хотели, и прожили день именно так, как того пожелали. А утром просыпались, ощущая, как здорово будет сегодня, и желая вкусить каждый миг нового дня, заставляли бы себя встать с постели гораздо быстрее. Как жаль, что эта книга только про плавание. Возможно, было бы гораздо интереснее погрузиться в сферу физической активности, здоровья, качества жизни и уровня счастья чуть глубже. Но это не моя компетенция. Я могу передавать только ту информацию, которую отфильтровал через призму собственной жизни. Поэтому картина может выйти однобокой. А о плавании, как о спорте, источнике активности и жизненной энергии у меня есть что сказать. И будет еще больше. Здесь я уверен, что материалы моей книги – истина, которая подойдет каждому слушателю и качественно отразится на его жизни в целом. Мне сейчас 39, и я вспоминаю время, потраченное на занятия плаванием. Каждый прожитый год в сборной и до нее, и те ошибки, которые допускал. Мне, безусловно, хочется вернуться туда, в прошлое, с нынешними знаниями и опытом, и подсказать себе молодому, как быть в той или иной ситуации, чтобы чуть правильнее поступить в каждый момент. Ведь вовсе не сложно чуть подкорректировать технику на первых этапах становления на профессиональном пути пловца, вспоминая слова всех наставников, с которыми я занимался. Помню, как в 7 лет мой первый тренер говорил о маме, чтобы я сидел на голеностопе и растягивал его почаще, потому что он дубовенький. Я тогда не понимал, почему это было важно для подвижности и хлесткости голеностопа. В 13 лет я думал, что упражнения для плавания очень скучные и даны просто в качестве разминки, а не для того, чтобы отточить технику, чтобы впоследствии плыть гораздо экономичнее и эффективнее. Нужны были правильные слова, чтобы объяснить, для чего мы это делаем и как важно это для каждого спортсмена. Да, нас было много в группе, и у тренеров просто не хватало сил и внимания на каждого. Да и у нас были не всегда те приоритеты. Мы жили здесь и сейчас, не думали о ближайшем будущем и о том, что каждая деталь может повлиять на него. В 18 лет на своих первых европейских юношеских играх я не смог на 5-километровой дистанции выиграть золото, потому что пренебрег стратегией гонки. Вместо того, чтобы держаться за лидером, экономить силы и на финише побороться за первое место, я решил уйти в сторону и выиграть за счет затяжного финиша, но это оказалось ошибкой. У каждого есть какие-то слабые стороны, инстинкты самосохранения. И когда нам тяжело, начинают всплывать внутренние вопросы. А зачем нам это вообще надо? Может, лучше расслабиться и не тратить лишних сил? И так далее. Но чем ярче в нас горит желание добиться цели, тем эффективнее мы можем гасить негативные, противоборствующие внутренние голоса. При движении в правильном и желаемом направлении все будет на нашей стороне, все будет работать на нас. Но порой организм дает нам понять, что мы что-то делаем не так, и пора притормозить с устремлениями. Перед своим первым отбором на Олимпийские игры 2008 года я сильно заболел. За 2 недели до отборочных состязаний почувствовал недомогание, но в то субботнее утро у нас была заключительная рабочая тренировка перед затяжным снижением. Снижение – это период, когда спортсмены снижают интенсивность тренировок и дают всем системам организма восстановиться перед ключевыми соревнованиями, чтобы показать наивысший результат. Тело давало понять, что я уже готов, что ни к чему такая изматывающая тренировка, что лучше восстановиться и накопить сил перед предстоящим заплывом. Но мое стремление и ответственность заглушили сигналы организма, и я пошел на тренировку. Отработал ее на 5 из 5, и на следующее утро заболел гайморит, фронтит и температура. 10 дней я потратил на восстановление и не плавал. Чтобы выбраться из этой ямы, организму пришлось потратить слишком много ресурсов. В итоге я проиграл на отборе несколько секунд и стал вторым на чемпионате России. А разыгрывалось только одно место на чемпионат мира, дававший возможность получить лицензию на Олимпийские игры. Обязательно прислушивайтесь к своему телу, оно знает лучше вас и всегда ведет в нужном направлении. Если вы часто болеете, значит что-то делаете не так. Если часто забываете дома ключи от машины или другие вещи, нужные в течение дня, или все валится из рук, это явный признак, что вы идете против своей воли. Подумайте над этим. Возможно, подсознание хочет вас о чем-то предупредить и предостеречь от чего-то. Сейчас понимаю, я очень долго ошибался и делал что-то не так. Да и сегодня продолжаю это делать. Когда мне было 26, я решил, год проведу так, чтобы посвятить себя только одной цели – спорту, и не отвлекаться ни на что другое. Было ужасно тяжело. Я такой же дофаминозависимый человек, как и многие вокруг. В то время я увлекался онлайн-покером, открывал для себя игру на бирже и мог запросто между тренировками просидеть несколько часов в социальных сетях. Но решил, что новым принципом для меня станут осознанные действия. Каждый шаг и каждое желание теперь буду фильтровать через призму осознанности. Отвечает ли оно требованиям спортивной цели или нет? Помню, как меня ломало, когда я заставлял себя отложить планшет с покером в сторону. Как сильно мне хотелось почувствовать эту порцию дофамина, хотя бы несколько минут поиграть. Но это нельзя было допускать. Я собирался выстроить план действий на год. У тренера был написан план тренировок, а у меня план изменения моей техники плавания и получения новой информации из смежных наук, которые должны были помочь улучшить мой результат и сделать быстрее. Я выписал все ошибки, которые допускал на ключевых соревнованиях, все свои слабые стороны и погрузился во все детали, ища информацию и ответы на вопросы. Я смотрел видео и разбирал техники топовых атлетов. Сначала было очень тяжело сфокусироваться на уже знакомой информации, но, погрузившись глубже, я ощутил невероятный интерес. Научился понимать и чувствовать свое тело, увидел новые пути изменения техники плавания, обрел невероятное ощущение легкости, меняя технические элементы. Каждая тренировка становилась открытием. Хотелось скорее попробовать все свежие знания на практике. Не передать словами, что ощущаешь, когда полностью поглощен процессом, и каждый день открываешь для себя что-то новое. История из жизни. Одну штуковину, которую придумал тогда, я использую до сих пор. Она вызывает во мне чувство куража. Когда необходимо мобилизировать все системы организма и сделать невероятный спурт, о котором никто и мечтать не может на фоне усталости. Идея заключается в мобилизации внутренних ресурсов организма, словно включается режим берсерка, и ты уже не обычный человек, а уверенный в себе супермонстр. Кстати, это ощущение, если его не тренируешь, легко забывается. Хотя сейчас я рассказываю вам и понимаю, что привычка вселять в себя уверенность осталась с тех пор. Аж мурашки по коже пробежали. Как я это делал? Во-первых, сидя на стуле, нужно почувствовать максимальное расслабление во всех мышцах. Принудительно их расслабьте, как будто только что закончили писать последний том «Войны и мира», и с выдохом понимаете, что это все. Дальше только слава и успех. Во-вторых, ехидно улыбнитесь одной стороной губ. Смелее, чуть больше надменности в улыбке. Прищурьте глаза для пущей уверенности. Добавьте больше психопатического состояния, как у персонажа Джека Николсона в фильме «Сияние». А вот и Джонни! В-третьих, почувствуйте, что в таком состоянии ваша жизнь кажется игрой, а вы в ней главный и бессмертный герой. Вы достигаете в ней чего хотите, играете, проживаете любые сценарии. В спорте я сравниваю это состояние с куражом. Тренируйте его до тех пор, пока по вашему телу не начнут бегать мурашки. О да, я и сам сейчас на мгновение стал немножко Джонни. Мне больше не хотелось тратить драгоценное время на социальные сети, пустое общение и смешные ролики, заполнившие в то время интернет. Просто вдумайтесь, каждый раз, решив отдохнуть, вы берете телефон или планшет в руки, начинаете листать короткие видео из социальных сетей, забивая свой драгоценный мозг бесполезной информацией. получайте дофаминовый впрыск, кажущийся вам маленьким и приятным сиюминутным счастьем. На самом деле вы тратите время впустую. Во-первых, провоцируете мышцы к созданию триггеров, потому что в момент просмотра роликов не расслаблены, а в напряжении ожидаете развязки и полностью погружены в то, что происходит на экране. Часть нашего мозга не понимает, происходит ли это на самом деле, или это просто видеозапись на экране. По себе знаю, что после нескольких часов просмотра роликов на телефоне мышцы шеи на следующий день перегружены и спазмированы на неделю или до первого массажа. Во-вторых, вы знаете, что если заливать в автомобиль некачественное топливо, машина далеко не поедет. Так же и с нашим мозгом. Если загружать в него некачественную информацию, она скажется на когнитивных функциях и интеллекте. Избыток такого хлама ухудшает память. В-третьих, глубина мышления, необходимая для анализа своих действий, планирования, становится недоступной из-за клипового мышления и дофаминовой зависимости. Надеюсь, что вы не столкнулись с моими проблемами. Я пытался сосредоточиться на чем-то сложном или вдуматься во что-то поглубже, но в какой-то момент переключался на всякие мелочи. Например, залезал в телефон быстренько глянуть короткое видео, проверить почту или котировки акций. Утратив способность к серьезным размышлениям и глубокому анализу ситуации, мы уже не в состоянии принимать осознанные жизненные решения и оказываемся в ловушке поверхностного восприятия и мгновенного удовлетворения потребностей. Важно осознавать эти вызовы и активно работать над собой, чтобы сохранить вдумчивый подход к жизни. Сосредоточенность на важных задачах, углубленное планирование дня и анализ своих действий – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Помните, что возврат к осознанности и умению глубоко размышлять не только улучшит продуктивность и качество жизни, но и обогатит ваш внутренний мир, открывая новые горизонты для личностного роста и саморазвития. И тут я не могу не напомнить вам про плавание, когда вы находитесь в изоляции от гаджетов, если, конечно, действительно плаваете, а не лежите на надувном матрасе в море с телефоном в руках. Вернемся к тому году, когда я начал заниматься собой. Тогда я действительно улучшил спортивные результаты, стал техничнее, быстрее, осознаннее. Мое состояние приносило массу удовольствия. Но хоть я и выиграл в тот год чемпионат России, но не смог в очередной раз отобраться на Олимпийские игры, что немного выбило меня из колеи. Я задумался о будущем, после чего пришло понимание, что к настоящей жизни я слабо приспособлен. Я не знал, чем буду заниматься после окончания спортивной карьеры, и это сильно повлияло на дальнейшую мою спортивную жизнь. Здесь вступает в силу еще одно интересное правило. Если накапливается критическая масса сомнений в движении вперед, то путь окажется тернистым, и высочайшая цель будет недостижима. Нужно либо логически убрать сомнения, либо менять цели. Знаете, выступая за сборную, я никогда не рассматривал плавание с позиции здоровья, удовольствия, красоты тела и душевного баланса. Но сейчас буквально настаиваю, что это важнейшие составляющие нашего любимого вида спорта. Впервые я это почувствовал, когда первый раз в жизни переплыл Волгу. Я уже работал тренером и выехал с нашей командой любителей плавания на этот замечательный ежегодный массовый заплыв в Нижний Новгород. Настроив спортсменов-любителей команды на их заплывы, дав инструкции и тактические советы, я со спокойной душой отправил всех на дистанции. Сам я тоже должен был участвовать, но в тот момент подумал, что свое уже отплавал, и мое призвание теперь заниматься тренерской работой. Ждать всех на берегу, кричать, болеть, встречать после финиша и обнимать каждого, кто покорил заплыв через Великую реку. И как только последний автобус со спортсменами ушел на место старта, я понял, что тоже хочу раз в жизни переплыть Волгу. Разделся прямо на финише, упаковал все в рюкзак, взял плавательные вещи, достал телефон, вызвал такси к Чкаловской лестнице, запомнил номер машины, убрал телефон в рюкзак и босиком побежал к месту посадки. Каково было удивление таксиста, когда я сел на заднее сиденье его машины в плавках и шапочке и с очками. Он даже спросил, не дать ли мне одежду, потому что он думал, что мою украли. Я в ответ рассказал свою историю о том, что мне необходимо проплыть 5 километров через Волгу в обе стороны, и поэтому срочно нужно на место старта, иначе все уплывут без меня. Переварив эту информацию, водитель такси спросил, сколько нас таких, как я? Я сказал, что около 1000 человек. «Мда, серьезная концентрация экстремалов», — промолвил водитель. В итоге он благополучно довез меня до места старта, убедившись, что я не беглец из психиатрической лечебницы, потому что на берегу стояли сотни участников в неопреновых гидрокостюмах и ожидали старта. Как же были рады спортсмены нашей команды, когда увидели тренера на месте старта, да еще и в плавательном обмундировании. Каждый ученик ценит, когда его наставник болеет за своих спортсменов и поддерживает их. Дорогого стоит увидеть тренера на финише, когда он ждал тебя всю дистанцию, и совсем не важно, как ты проплыл в любительском спорте, наставник всегда поддержит и найдет правильные слова. Может, конечно, и хорошенько выругаться за твой результат или ошибки во время гонки, но все будет сказано так, что ты воспримешь это как слова поддержки и здоровый толчок к набору опыта. Перед тем стартом я дал себе установку плыть в удовольствие и ни с кем не конкурировать. Соперников в этой гонке для меня нет. Я хочу просто плыть на самом низком пульсе и любоваться видами, чувствовать приятную прохладу и слушать мурлыканье воздуха и воды. Поначалу это не получалось. Я сразу просчитал свою позицию на месте старта, понял, куда мне вставать, чтобы выиграть драгоценные секунды и метры первой дистанции. После стартового свистка я на опытном автопилоте ринулся держаться за лидерами гонки, драфтить. В общем, все как всегда. Но через пару минут я принудительно вывел себя из полной концентрации в состояние купательного релакса. Остановился, пропустил всех боровшихся за медали гонки, отплыл в сторону и в голос запел «Течет река Волга». Это меня невероятно развеселило. Никогда раньше я не мог даже представить, что не нужно бороться за медали, находясь в воде, и насиловать организм, чтобы приплыть к финишу первым. Меня накрыло удовольствие, не имеющее границ. Я плыл настолько спокойно, насколько это возможно. Продолжал петь и улыбаться. Видел спортсменов, проплывающих с обеих сторон от меня, которые с суровым и сосредоточенным видом старались не допустить потери ни одной секунды на дистанции. Я почувствовал все, что хотел, когда ставил себе задачу не рваться в бой. Открыл для себя медитацию плавания на открытой воде, когда мысли четко структурированы и понятны, а состояние покоя с каждым грибком нравится больше и больше, отчего дистанции в 5 километров уже не хватает, чтобы насладиться одиночеством и могучей стихией. Понимаю, что вы меня слушаете сейчас, и я допускаю, что есть вероятность, что вы просто выключите эту аудиокнигу и удовлетворенно добавить ее в список прослушанного и даже поставить галочку, мол, эта книга мне помогла. Но помогла ли на самом деле? Если мы получаем информацию и не используем ее, она забывается. А значит, все прослушанное и прочитанное не становится знанием, а остается мимолетным впечатлением. Тогда зачем вы потратили на прослушивание этой книги время? Ради галочки? Ради ощущения, что стали умнее? А ведь мы уже с вами поняли, ментальное и физическое развитие идут рука об руку, и без действий знания не работают. Особенно важен первый шаг. Мы часто слышим «выйди из зоны комфорта», и в этом действительно есть смысл, потому что именно в момент, когда ты не хочешь вставать, не хочешь менять что-то, именно в этот момент ты должен задать себе вопрос «кем я буду через год, если сделаю этот шаг? Поблагодарю ли я себя? Буду ли я гордиться собой?» Представьте, вы лежите на диване, слушаете эту книгу, и у вас есть выбор. Выключить ее, пойти в бассейн, оплатить разовое посещение и попробовать начать применять знания. Или отложить, сделать себе бутерброд и включить телевизор. Спустя год вы вряд ли вспомните, что именно тогда выбрали классный сериал вместо бассейна. Но если пойдете и научитесь плавать, вы точно скажете «спасибо, я тогда сделал правильный шаг». Так пусть закрытие этой книги станет открытием новой главы для вашей жизни.